Вы слушаете? Я теперь сообщу основополагающий метод для победы над вторым гиром. Саэма держал два пистолета. Пока они висели в его руках как фрукты, остальные образовали полукруг и наблюдали. Он дал им внимательно их рассмотреть. Я попросил доставить мне эти пистолеты с определенными условиями. Оба не более чем стандартные модели американского УКАТ. Вам это видно, так? Все молча кивнули. И у моего меча есть имя. Само собой разумеется, это имя происходит от чьей-то фамилии. Пара человек в толпе подняли руки. Это была Казами, стоящая рядом с Изума, Сибил и другими. «Но твой меч перерубил лунный свет, разве нет?» – спросила она. «Почему? Даже с именами мечей вроде Мурамасы или Масамуны, они по-прежнему просто имена Лоугира, так?» «Мурамаса и Масамуны – имена легендарных японских кузнецов мечей». «Отличный вопрос. Сейчас я покажу тебе, что это значит». Саяма подбросил два пистолета в воздух и... Обратной хваткой парень обнажил меч, висящий сзади у него на поясе. И таким же движением он им взмахнул. В следующий миг раздалось два звука, и на землю упало три объекта. Саяма глянул себе под ноги. Пистолет, который меч поразил первым, отразил клинок. Но второй... Он поднял разрушенное оружие, которое ныне превратилось в не более чем кусок металла, рассеченный пополам. Сруб был острым и выглядел почти как нарезанный овощ. Но затем парень подобрал второй, и тот остался невредимым. «Теперь кто-нибудь знает разницу между этими двумя пистолетами?» Все на несколько секунд замолчали. Пока они переглядывались, с левой стороны группы поднялась рука. Это был Болдман. Он указал на Саяму и пистолеты, которые тот держал. «Саяма! Или мне следует называть тебя командующий? В общем, отдай мне увидеть бок целого пистолета». Саяма протянул ему левый пистолет. Лунный свет, не спадающий между деревьями, осветил его со стороны. Это кое-что там раскрыло. Увидев что, Болдман выдал короткий смешок. «Чей пистолет?» Ответ ему пришел совсем рядом. Из основного подразделения поднял руку седоволосый пожилой солдат. Болдман тут же глянул в его сторону. «Что именно вырезано на его боковой стороне?» «Кориес. Имя моей дочери. Она всегда приглядывает за мной с небес». Когда все немного сглотнули, Саяма кивнул. «Я прошу прощения, что так грубо обошелся с вашей дочерью. Но теперь вы все понимаете? Вот что значит имена, хранящие силу». Казами удивленно наклонила голову. «Выходит, сила, данная прозвищами, равна именам, с которыми ты родился?» «Верно. Вопрос в том, как это имя воспринимается. Если подумать над этим, все очевидно. К примеру, бог мечей второго гира носит имя Ацта. Но имя Ацта не имеет отношения к мечам. Но они воспринимают его как имя бога мечей». «Ты хочешь сказать, имена обладают...» «Да. У имен есть два значения. Буквальное значение символов и восприятие людьми самого имени. И в этом концептуальном пространстве оба значения наделяют силой». Саяма указал на свой меч на поясе и пистолет в руке. «Этот меч предназначается для победы над злом, а значит ему даровано имя, символизирующее меч, побеждающий зло. А этому пистолету даровано имя женщины, заботящейся о своем отце. Как следствие, он предоставляет защиту для этого отца. Имя, которое не безразлично множеству людей, наделит силой множество. И имя, важное для индивида, предоставит силу этому индивиду». Саяма повернулся к пожилому солдату. «Твоя дочь действительно приглядывает за тобой». Старик кивнул, и Саяма кивнул в ответ, перед тем, как вернуть пистолет. «Те из вас, кто привязан к своему оружию, должны ему доверять. Я также попросил старика взять еще 5 таких же мечей, как и у меня. Всем, кто специализируется на ближнем бою, стоит их взять». «Ой, но Саяма-кун, что должны делать те, у кого нет навыков или оружия вроде этого?» — спросила Ооки. «Я сейчас это объясню». Он поманил Болдмана к себе. Толпа расступилась, пропуская громадного человека, и Саяма жестом показал ему сесть прямо перед ним. Враг будет использовать силу своих имен, чтобы на нас наседать. Цукуёми и ее контроль над Луной – их краеугольный камень. Она их храмовая жрица, способная использовать силу Луны, и будет использовать эту силу, чтобы поддержать своих союзников. Саяма увидел, как Болдман сел. Мы используем похожий метод. У нас имеется некая греческая богиня. Цибела. Прочти это немного иначе, и она станет Сибил. С улыбкой произнесла Сибил рядом с Казами. Саяма сама. Вы просите меня сыграть роль богини, чтобы противостоять директору Цукуёми? Да. И Сибил-кун, ты также поможешь с нашим снаряжением. Если у кого-то есть прозвище для оружия, возьми на себя роль жрицы и высеки на нем это имя. И для оружия, у которого нет прозвища, вырежи свое собственное имя, обеспечив защиту богини. После этих слов по младшему мужскому персоналу пробежался гул. Мы можем получить автограф Сибил-сан. Это прекрасно, просто прекрасно. Раз уж на то пошло, я бы хотел, чтобы она мне и спину подписала. Теперь мне хочется использовать свое оружие как можно меньше. Мужчины в предвкушении выстроились перед Сибил. В конце шеренги встала Ашира. Так, это конец очереди. Только один на человека. Кто полезет без очереди, отправится в самый конец. Пока Саяма взирал на выстроившихся людей, Болдман глянул на него со своего места. «Так почему я здесь сижу?» «О, прошу прощения, я забыл это объяснить. В общем, я начну с наиболее важной информации». Он перевел дух. «В данный момент мы окружены». Все разинули рты и оглянулись по сторонам. Там оказался враг. В какой-то момент несколько фигур появилось внутри и снаружи леса. Они сформировали широкое кольцо вокруг группы. Это был не тот отряд, что находился с Цукуёми на травянистом поле. Группы, атакующие левые и правые подразделения, пробились вперед и медленно их окружили. Судя по всему, враг закончил свои приготовления. Надеюсь, и мы тоже сможем поторопиться. Саяма глянул на окружающие их фигуры. Они бесстрашно стояли в лесу. Какая отвага! Но в результате их истории второй гир полностью не осознал возможности их концептов. А? Все вокруг него наклонили головы. «Что вообще такое имя?» — спросил он их. Сензи предоставила ответ. «Это собственное существительное, да? Существительное, ассоциирующееся с чем-то конкретным. Это такой символ, используемый для отличия людей или вещей от прочих людей и вещей». «Да, и вот в чем основная проблема. По факту я бы сказал, проблемы даже две», — объяснил Саяма. «Первая довольно проста, так что давайте ее сразу испытаем». Он ухватил голову Болдмана, сидящего перед ним, после чего посмотрел на запад. Его взор остановился на трех фигурах, приближающихся из лесу. Через мгновение они остановились. Саяма предположил, что они в 15 метрах. Все трое в темноте вооружились мечами. Саяма жестом руки остановил всех, кто собирался что-то предпринять. «Теперь давайте проведем урок языка. Разве имена дают только физическим объектам?» И вслед его вопросу враги присели и приготовились рвануться вперед. Едва они сделали первый шаг, раздался голос Синзи. «Нет, еще их дают физическим явлениям и абстрактным теориям». В следующий миг лес наполнился ревущими голосами и бесчисленными шагами. Второй гир пришел в движение. И в ожидании их атаки на лице Саяма стояла улыбка. Он глядел на клинки и приближающихся врагов. «Именно, Синзи-кун. Второй гир так сильно зациклился на именах, которые они давали себе, что упустили из виду все остальное. И вот почему это никогда не приходило им в голову». Враг покинул лес и вышел на прогалину. В то же время Саяма повернул голову Болдмана в сторону противника. «Имена атак приобретут форму самой атаки!» — воскликнул он. И затем повысил голос еще сильнее. «Болдман! Лысая вспышка!» С ревом из Болдмана выстрелил свет. После того, как свет появился в центре леса и устремился на запад, его сила мгновенно себя проявила. Это выглядело по меньшей мере как сияющая сфера, а скорее как увеличенная версия лица Болдмана. Гигантское лицо, сотканное из света, оскалило зубы и расширилось еще сильнее, поглощая деревья, землю и воздух. В мгновение ока оно превратилось во взрыв света радиусом в 200 метров. Свет звучал подобно водяным брызгам. Он вызвал достаточное воздействие, чтобы разнести все прочь. Не оставляя времени для вздоха, западную сторону леса взорвало на расстоянии. Нападающие члены второго гира не успели даже прижаться к земле. Расширение сияющей сферы снесло их с земли. Свет породил разрушение, но в следующий миг он исчез. Однако даже этого небольшого времени хватило, чтобы оставить свой след. Он подхлестнул ветер, шуршавший сквозь оставшиеся деревья. За ним на поверхности обнажилась земная кора. Отброшенные прочь люди и деревья летели дальше в параболической траектории. Как только они приземлялись и прекращали вращение, они больше не двигались. Все, увидевшие разрушение, замерли на месте. Это особенно повлияло на членов второго гира, пытавшихся окружить отряд Левиафана со всех направлений. Они повернулись к источнику разрушения и взвихрившегося ветра. Там они увидели парня. Саяма Микото держал голову громадного чернокожего мужчины. Помимо ветра и листвы на деревьях, ничто не шевелилось. На фоне всего этого Саяма повернулся к своей группе. Это была своеобразная авантюра, но, похоже, все сработало нормально. Судя по всему, оно должно базироваться на общепринятом представлении, которое никто не сможет отрицать. «Ты идиот!» Болдман встал перед Саямой. Саяма поднял на него взгляд. «Хм, не понимаю, почему ты так разъярен. Это было полезно, разве нет? Ты, может, и командующий, но некоторые вещи делать просто непозволительно. Ай!» Затем колени Болдмана подкосились, и он упал на них. Саяма понял, почему мужчина в недоумении качал головой. «Похоже, использование этой способности отбирает физическую силу. Это могло сократить твою оставшуюся жизнь где-то на 100 дней». «Знаешь...» Ой. Болдман попытался встать, но выдал странный возглас и опрокинулся вперед. Вместо того, чтобы его поймать, Саяма оставил все на волю гравитации. Когда он рухнул, за его спиной появилась Казами с рукой в рубящей позе. «Како, свяжи его!» — сказала она с серьезным выражением лица. «Пускай им воспользуется кто-нибудь без оружия». «Ага, я никогда не видел лучшего живого оружия». «Но постарайтесь не стрелять без разбора. Вы же не хотите попасть по своим? В чем дело? Разве что-то не так?» «Мне плевать, если это шутка. Но ты могла хотя бы сказать, что тебе не все равно?» Несколько человек появились с веревкой, которой они связали Болдмана, превратив его в оружие. «Что ж, а теперь. Я уверен, в фантазиях каждого из вас есть нечто подобное. Будучи специалистами ближнего боя, вы должны были хотя бы немного об этом задумываться. Вы непременно ощущали, что атака, которую вы придумали, непобедима. Если у вас есть идея и вы верите в эту идею, тогда выкрикните ее. Если ваши чувства реальны, атака последует в ответ». «Вот как», — сказал Изума, пока затягивал веревки, сдерживающие Болдмана. Он мягко ухватился за грудь Казами, словно приподнимая. «Казами, сиська, лу... Ой! Я не дам тебе стрелять чем-то оттуда!» Ткнув локтем позади себя, Казами нахмурилась. «У нас уже есть оружие, так что нам это не нужно». «М? Что? Чем ты так недоволен?» Когда все понимающие кивнули, кружащийся ветер лысой вспышки наконец-то исчез в небе. Саяма наблюдал за тем, как все сопроводили глазами уходящий ветер. Его взгляд встретился с Ааширо, державшим в руках контейнер с Георгиусом. Именно тогда кто-то поднял руку. Это была Синзи. «А, Саяма-кун, меня так ошеломила лысая вспышка, что я забыла кое-что спросить. А? Что там? Что это за вторая проблема, связанная с именами второго гира, о которой ты упоминал? Ты так нам и не сказал». «О, все просто. Поэтому я планировал объяснить это в последнюю очередь». Саяма кивнул и огляделся. После того, как их остановила предыдущая атака, силы второго Гира начали движение. Но вместо того, чтобы броситься вперед, они приближались медленно и осторожно. И Саяма, наблюдая за ними, произнес: «Подумай об именах Сусаноо, Такеми Кадзути и Цукуями. С позиции Лоу Гира им всем кое-чего не хватает. Кое-чего, что есть у каждого в Лоу Гире. Можешь сказать, что это?» «А?» – спросила Синдзи, нахмурив брови. «Подумай об этом, Синдзи Садагири-кун!»